А если даже нет основания, только вероятность, все равно среагировать моментально, мало ли что. Это мы видим у обезьян. Каналы оперативной эмоциональной трансляции, движение, мимика, голос, дыхание. Может быть и еще что-то. Мы воспринимаем не только отдельные движения, но и мышечный тонус друг друга, общую расположенность к удовольствию, неудовольствию, агрессивности. Чужой эмоциональный тонус мы воспринимаем через свой собственный, через импульс к подражанию. Обаятельный, симпатичный человек своими движениями, мимикой, голосом, а более всего непроизвольной микромимикой, приглашает вас к взаимному удовольствию. Смотрите, как мне хорошо, как я доволен, свободен, непринужден. Вот и вы можете так быть со мной. И ваше подсознание радостно рвется ему навстречу. Порой так непроизвольно, что даже сознание, он подлез, не может этому воспрепятствовать. Вы поддаетесь чарам. Эмоциональная эхо-восприимчивость достигает пика очень рано, где-то в детстве. В старости эта способность, видимо, падает, старики больше заражают сами. Но, как во всем человеческом, здесь огромная индивидуальная пестрота. Есть люди-детекторы, чей эмоциональный аппарат действительно подобен эху или зеркалу. Кто не приблизится, увидит свое отражение. Эти люди находятся в состоянии постоянной эмоциональной зараженности. Они все время больны другими людьми. У некоторых людей, видевших телесные наказания, на теле вспухали рубцы. Есть и эмоциональные генераторы, мало способные заражаться, но зато интенсивно заражающие других. Сочетание обоих качеств в одном лице и составляет, быть может, артистический дар. Эти свойства, кажется, никак не связаны с самостоятельностью мышления и интеллекта. Заразительные крайности. При психопатологии способность к эмоциональному резонансу обычно уменьшается, зато заражающая сила эмоций растет. Огромная генераторная способность маньяка — это какой-то вулкан радостного возбуждения. Глубоко депрессивный, словно скован холодом могильного склепа. Возбужденный эпилептик, взрывчатый психопат — это землетрясение, ураган. Напряженный шизофреник моментально накидывает на вас невидимые стальные цепочки. Истерики сильно заражают и легко заражаются. Недаром истеричность ближе всего к артистизму. А психиатр, обладая высокой детекторной способностью, должен быть и сильным эмоциональным генератором, и выработать у себя какое-то сильное антиэхо. Но само эмоциональное эхо — только одна из множеств переменных в игре эмоциональных взаимодействий. Вовсе не обязательно эмоция другого человека вызывает у вас ту же эмоцию. Когда как? Ему смешно, а вам грустно. Вы взбесились, а он только слегка напряжен. Да и не бывает двух тождественных состояний. Лучше осторожнее и обобщеннее говорить о некоем эквивалент состоянии, возникающем у одного человека при восприятии эмоций другого. Частая ошибка. Человек подбадривается, его подбадривает, похлопывает по спине, не раскисай, старик, старается развеселить, а ему еще хуже. Подбадриванию поддается только тот, в ком зародыш бодрости достаточно жизнеспособен. Может быть, нужно мягкое, сдержанное сочувствие или усиленный эмоциональный резонанс, пролить вместе с ним слезы, возвратить ему его состояние в десятикратном размере. И вы увидите, как подобное уничтожается подобным. А может быть, просто проигнорировать. Действие музыки построено на прямом эмоциональном эхе. Послушайте, как категоричен Шекспир, для которого отношение к музыке — тест на моральную полноценность. «Кто музыки не носит сам в себе, кто холоден гармонии прелестной, тот должен быть изменником, лжецом, грабителем. Души его движения темны, как ночь, и как рэп черна его приязнь. Такому человеку не доверяй». Нет, не знаю, к счастью или к сожалению, это далеко не всегда так. Есть меломаны, человеконенавистники, и есть отзывчивые, добрые и тонкие люди, абсолютно глухие к музыке. Норма сочувствия. Где-то здесь, на уровне эмоциональных мозговых эхо, соприкасается нейробиология и этическая педагогика.